своей принципиальной недосказанности оно всегда оставляет место для сотворчества. Представление современного постструктурализма о бесчисленных пластах смыслов, содержащихся в каждом тексте, было всегда близко китайской поэзии. Если мы, обращая внимание только на смысл, не замечаем букв, то китайцы, во всяком случае, когда они обращаются к старым поэтам, запинаются на каждом иероглифе, чтобы по-настоящему насладиться стихами, их переписывали. Это все равно, что снять копию с полюбившейся в музее картины. Кстати, потребность приобщаться к стихам, переписывая их, знакома и нам. Эдуард Лимонов рассказывал, как в молодости он скопировал от руки пятитомник Хлебникова. Как каждому, кто работал в школе, мне приходилось видеть множество девичьих тетрадей с Надсоном и Есениным. Многозначность и семантическая расплывчатость иероглифов в восточной поэзии не позволяет говорить о существовании последней авторской редакции стихотворений. Скорее, мы имеем дело с бесконечными версиями каждого поэтического текста. Запись не столько раскрывает смысл, сколько намекает на него. Все это требовало от читателя не автоматического чтения, а углубленного толкования. Суши пишет: «Наслаждение стихами дается тяжкой ценой. Это занятие вкушению ершей сродни. Радости мало, очень много возни». Из китайской лирики 8-14 веков. Москва, главная редакция восточной литературы, 1979 год. Страница 99. Перевод Витковского. Такое чтение можно сравнить с нотами музыкального произведения, оживающего только тогда, когда его играют. Китайские стихи, как наша музыка, рассчитаны на талант исполнителя. Китайская поэзия – дневник самых мимолетных ощущений. Отсюда подробные названия, которые дают исчерпывающий временной и пространственный адрес запечатленного в стихотворении эмоционального переживания. Например, 12-строчное стихотворение танского поэта Ван Вэя названо так: «Весенней ночью в бамбуковой беседке преподношу чиновнику Цяню, который возвращается в Лантянь». Китайской поэзии чужд эпический размах. Вместо этого поэт учит раздвигать до бесконечности эфемерные мгновения, уплотнять и расширять настоящее время, жить, широко раскрыв глаза. Он учит нас оглядываться по сторонам, когда мы плывем в реке времени. Воспитание читательской восприимчивости сродни медитативной практике, которая обучает в буддийских монастырях. Не случайно три величайших поэта Китая – Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэй – принадлежат той же танской эпохе, 7-8 века, когда в стране возникла секта китайского дзен-буддизма – Чань. Одна дзенская притча рассказывает об ученике, который, придя к наставнику, оставил у входа зонтик и башмаки. Учитель спросил его, слева или справа от башмаков тот поставил зонтик. Ученик не смог вспомнить и устыдился. Утратив бдительность, он упустил мгновение. Воспитывая в читателе постоянную напряженность и открытость чувств, поэзия должна до отказа наполнять каждую минуту нашей жизни. Китайские стихи – искусство не остановленного, а продленного мгновения. Стремясь к такому эффекту, китайцы создали поэзию мнемонических знаков, способных зафиксировать невербальный чувственный опыт. Автор не описывает то, что видит, а выделяет детали пейзажа, звуки и запахи, пытаясь вызвать у читателя те же невыразимые словами переживания, которые испытал он сам. Это общение словами без слов. Лао Цзи говорил: «Ловушка нужна, чтобы поймать зайца. Когда заяц пойман, про ловушку забывают. Слова нужны, чтобы поймать мысль. Когда мысль поймана, про слова забывают». Китайская поэзия – это словесное искусство, преодолевающее слова. Метафизика Маскульта. Сартр говорил, что у каждого в душе дыра размером с Бога. Правда, в 20 веке мы впервые решили, что сможем обойтись без Бога, но еще не успело завершиться столетие, как выяснилось, насколько мы ошибались. Сегодня религиозная жизнь так бурна и яростна, что многие пророчат 21 веку бесконечные религиозные войны. Особенно важно, что на смену традиционным устоявшимся институализированным конфессиям